Благодать на благодать. Апостол Петр свидетельствует о настоящей благодати Бога по отношению мира. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Так как теперь Господь ожидает в долготерпеливом сострадании, Он радуется, видя людей, приходящих к Спасителю. Но Он не будет бесконечно ожидать. Бесконечное терпение нечестивым будет противоречить Его святости. Когда кончится век благодати, Он в периоде судов великой скорби вменит людям их преступления. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих. Божественное долготерпение принадлежит веку благодати, пока Церковь еще на земле. Божественный гнев принадлежит дню, когда Церкви здесь не будет. Как ни обильна благодать Божия по отношению к этому миру, она еще обильнее по отношению к Церкви. Церковь, как тело Христа, является творением Его благодати. Она является высшей получательницей Его благодати, ибо только высочайшее благоволение может даровать нам наше положение во Христе. Никакие человеческие заслуги не могли приобрести эту неизречимую почесть. Какую бы мы ни исследовали цель или труд Господень Церкви, мы находим в нем Его обильное благоволение, посвященное совершить все Его чудные намерения в Церкви. Благодать дарует нам все, что Бог желает даровать, чтобы возвеличить славу Его благодати. Что Его щедрая благодать планировала для Церкви, представлено в послании к Римлянам 8 главе с 29 по 30 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и прославил». Церковь состоит из тех в этом веке, которые через веру призваны и оправданы, и которые будут прославлены. Прославление является благодатью, дарованной нам, когда закончится Церковь и будет восхищена, чтобы навеки быть с Господом. Послание к Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих так ясно показывает, что благодать Божия направляет течение Церкви. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за ее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». В двух местах Священного Писания, приведенных перед этим, которые суммируют направление Церкви на земле, Бог не упоминает великой скорби. Определенно, Он бы предупредил нас, если бы Церковь проводила свои последние дни на земле под Его страшными судами. Нет даже одного места в Священном Писании, провозглашающего, что Церковь будет здесь во время великой скорби. Благодать не нуждается в великой скорби, чтобы окончить и усовершенствовать Церковь. Благодать является достаточной сама в себе, чтобы осуществить все намерения Бога в Церкви и привести ее к победоносному завершению. Благодать дает нам все, что мы имеем во Христе. Благодать спасает нас и прославляет нас. Быть восхищенным из мира перед тем, как Бог начнет изливать свой гнев, является единственной участью, совместимой с богатствами Его благодати к нам. Пришествие Господа восхитить Церковь является благодатью. Великая скорбь является гневом и судом. Перемещение Церкви будет великим знамением для мира, что окончится век благодати и начнется день Господень. Пришествие Христа за Церковью является нашей блаженной надеждой. Верующие фессалоники ревностно приняли превосходящую надежду, которую апостол Павел дал им познать, что придет Господь Иисус Христос восхитить Церковь, когда она будет окончена. В то время, когда апостол Павел трудился в других местах, некоторые из этих верующих умерли. Фессалоникийцы были особенно опечалены, потому что они предполагали, что умершие, святые, не будут иметь участия с перемещением церкви. Когда апостол Павел узнал о их печали, он написал им полное изложение о блаженной надежде церкви. Он начал говоря: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие в Иисусе Бог приведет с Ним». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 14 стих. «Всякий человек, который верит в Иисуса Христа в этом веке, будет участвовать в перемещении церкви, потому что Иисус умер за их грехи и воскрес для их оправдания. Во время Его пришествия каждый верующий будет взят на небо с Ним в прославленном теле. Пророчество тогда развивается в полное откровение. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 18 стих. Благодать определила это чудесное завершение церкви на земле. Благодать восхитить каждого члена церкви и соединить его с Господом навеки. Не дела, а благодать определяет обое начало и конец направления церкви на земле. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, с 8 по 9 стих. Посему, возлюбленные, припоясавшие чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Чтобы укоренить более устойчиво фессалоникийских обращенных в блаженной надежде, апостол Павел берется за пророчество о дне Господнем. Очевидным действительно является контраст между надеждою Церкви и предсказанным будущим миром. В первом послании к фессалоникийцам, 4 главе, с 13 по 18 стих мы имеем, с одной стороны, воскресение святых, радость и славу. В первом послании к фессалоникийцам, 5 главе, с 1 по 11 стих, мы видим, с другой стороны, обман и ужас мира. Пророчество в первом послании к фессалоникийцам, 5 главе, с 1 по 11 стих, сохраняет различие между святыми и миром. Ясно оно сопоставляет две эти группы, как они, то есть безбожный мир, который будет поражен судом, и мы, Церковь Божия, которая совсем не будет подвергаться судам Дня Господнего. Послушаем, что это пророчество говорит. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете,